Прощание. Долгий полет над океаном остался позади. Алик приземлился в том же парке, откуда и началось это большое путешествие. «Мне пора. Альбатросы на суше долго не задерживаются». «Спасибо тебе, Алик!» Настя крепко обняла птицу, ставшую их другом и наставником. «Благодаря тебе мы столько всего увидели и узнали!» — воскликнул Никита. «И мне теперь не очень интересно смотреть что-то постановочное в телефоне. Я поняла, что настоящая жизнь и история гораздо увлекательнее таких роликов. А мне теперь очень хочется поделиться тем, что я узнал с другими», — добавил Никита. «Что ж», — откликнулся Альбатрос, — «значит, наше путешествие точно прошло не зря. Я надеюсь, оно вдохновит вас на новые захватывающие приключения». Алик легко взмыл в небо, взмахнул на прощание своими огромными крыльями и исчез. Оглядываясь назад, понимаешь, насколько стало удобнее, быстрее и проще путешествовать по миру. Но кое-что осталось неизменным. В путешествия отправляются люди определенного склада и характера, смелые, любопытные, те, кто жаждет новых знаний и впечатлений. Именно такие путешественники всегда опережали свое время. Перемещаясь по миру, встречая разных людей, они получали больше знаний, информации, могли подсмотреть что-то интересное, привести в свою страну новые идеи или товары. Одним это помогало разбогатеть, другим — стать известными. Для современных путешественников очень важную роль играет интернет. Во-первых, стало проще организовать любую поездку. Нажав буквально пару кнопок, можно купить билеты, забронировать отель, найти гида, скачать карты и узнать всю необходимую информацию. Появилась даже новая категория путешественников — цифровые кочевники или диджитал-номады. Они путешествуют в одиночку или целыми семьями, совмещая поездку с удаленной работой в интернете. Это позволяет не ограничиваться коротким отпуском, а задержаться в понравившемся месте подольше. Технологии продолжают развиваться. В качестве туриста можно даже полететь в космос. И пусть это развлечение пока доступно лишь миллионерам, но кто знает, что ждет человечество в ближайшем будущем. Ведь когда-то поездки на различных видах транспорта тоже могли себе позволить лишь избранные. Так что дерзайте, путешествуйте, открывая для себя все новые и новые горизонты.